Проходя по коридору Крэгхистора, королевского замка династии Крэгхистов, Олег выглянул в окно и скептически хмыкнул. Да, времена идут, правители меняются, но кое-что остается неизменным. Картинка, уборка горы навоза на заднем дворе средневекового замка, практически ничем не отличалась от той, которую он увидел, в первый раз появившись в этом мире. Увы, времени на воспоминания и ностальгирование, как всегда, совершенно не хватало. Взбегая по лестнице к кабинету Аталетты, Олег вспоминал произошедшее. Войска Аталетты, не встречая противодействия, продвигались к столице. Вести о разгроме войска Крэгхиста и произошедших при этом событиях сильно опережали неспешно двигающиеся войска принцессы. И несмотря на многочисленные попытки жрецов Светоносного организовать хоть какое-то сопротивление, никто не хотел рисковать. Единственная, более-менее серьезная попытка противодействия была предпринята столичным храмом. Когда войска принцессы подошли к Вельменту, его встретили закрытые ворота. Впрочем, осада продолжалась менее суток. Войска принцессы просто остановились на недолгий отдых, после чего к воротам был отправлен парламентер с ультиматумом Олега. Гарнизону давалось 3 дня. Затем город должен был безоговорочно капитулировать. В случае отказа он будет уничтожен вместе со всеми жителями. Ночью в городе вспыхнул бунт, после чего наутро новый, очередной главный жрец Орхиса, Вернит Парас вместе со своими ближайшими помощниками, собственно и организовавшие сопротивление, были выданы горожанами и примкнувшими к ним солдатами гарнизона. Город сдался на милость победителя. Как предполагал Олег, важной причиной столь стремительной капитуляции послужила личность посла. Не видя причин более скрывать свои возможности и стремясь как можно быстрее исполнить обещание, Олег, не мудрствуя лукаво, просто-напросто отправил горожанам в качестве парламентера, призванного им повелителя ужаса. Одним из главных свойств этих демонов был нестерпимый ужас, который они могли внушать всем, кто их увидел. Кроме этого, он позаботился о том, чтобы его парламентера увидело как можно больше горожан и оповестило о сущности своих требований. Результат, как говорится, был налицо. Ворота города были открыты, а командиры сопротивления выданы задолго до истечения срока ультиматума. Аталетта лишь грустно вздохнула, но протестовать не стала. Но вот уже неделю, как став де-факто единственной правительницей и заняв королевский замок, она продолжала тянуть с коронацией, отделываясь от торопящего ее Олега обещаниями немедленно короноваться, как только разрешит очередную из множества все возникающих и возникающих проблем. И вот сейчас он шел в ее кабинет, намереваясь поставить вопрос ребром. Вчера ко двору новой владычицы прибыл официальный посол Валенсии. Ожидая приема у Аталетты, он поселился в городе и, конечно же, не преминул встретиться с Олегом. В приватном разговоре он намекнул, что костяк преподавательского и административного состава уже сформирован, финансирование выделено, договоренности с императором Трира достигнуты, и милорд Альфрани ожидает только прибытия будущего главы для окончательного утверждения кандидатур и начала возведения учебного комплекса новой цитадели. Пройдя небольшой коридор, Олег миновал охранников и решительно постучался в дверь кабинета Аталетты. «Войдите», — раздался усталый голос принцессы. Девушка сидела за огромным письменным столом, сплошь заваленным бумагами, и ее усталый вид и покрасневшие глаза ясно свидетельствовали, что поспать этой ночью ей, в отличие от самого Олега, не довелось. На мгновение ему стало стыдно. Увидев вошедшего, девушка грустно вздохнула. «Рада, что ты пришел». Она протерла усталые глаза. «Скажи, у тебя нет какого-нибудь заклятия для борьбы с саранчой? В провинции Гертали нашествие. Уже уничтожена 10-я часть урожая. А ведь это наша главная житница. Если не остановить саранчу, этой зимой государству грозит голод». «Проклятие Офельхейма или благословение Гретоны?» — автоматически ответил Олег. «Проклятие вызывает мор среди различных видов насекомых, включая саранчу. А благословение ускоряет рост и созревание злаковых и делает их несъедобными для большинства вредителей. Правда, для наложения благословения необходим маг земли, уровня не ниже магистра». «А проклятие? Ты можешь его наложить?» «В принципе, да. Там довольно простенький алгоритм. Но поскольку оно объектно ориентировано, маг, накладывающий его, должен находиться неподалеку от проклинаемых насекомых. Собственно, оно действует в радиусе 50 километров от произносящего его мага. Благословение Гретона в этом плане намного лучше. Там радиус и вектор воздействия можно задавать, в зависимости от необходимости. Впрочем, к чему это ты? Внезапно опомнился Олег. «Как к чему?» – изумилась Аталетта. «Ты можешь спасти от голодной смерти много тысяч горожан». «Я вообще-то пришел не за этим». Олег сделал вид, что не заметил ее выступления. В конце концов, он обещал возвести ее на трон, а не решать текущие проблемы Фенриана, имея возможность стать ректором возрожденной темной цитадели. Он вовсе не желал менять эту блестящую перспективу на должность придворного мага владычицы Фенриана, даже при условии такого бонуса, как обширные владения и доступ к телу самой владычицы. «Коронация!» Лицо Аталетты омрачилось. «Да, сколько можно тянуть? Власть твоя. Я фактически уже выполнил свое обещание. И, признаться, не понимаю причин всех этих проволочек. Поверь, у меня хватает своих, весьма важных дел, которыми мне хотелось бы заняться как можно скорее, а не торчать здесь, ожидая, пока ты наконец-то решишься одеть на себя корону. В чем проблема?» «Проблема. Проблем у меня хватает. Сейчас важнейшая – угроза голода. Кроме того, преданность вассалов вызывает серьезные сомнения. Пока они молчат, и хотя и через пень-колоду, но выполняют мои приказы, однако нет никакой уверенности, что это будет продолжаться и после твоего ухода. У меня слишком мало войск и надежных людей на ключевых постах. Да, меня никто не решится убивать, опасаясь проклятия. Однако лишить власти и насильно выдать замуж за кого-нибудь из своих предводителей – этот сценарий вполне реален. Ну и, наконец, кто будет меня короновать? По древней традиции, повелители Фенриана из нашей династии коронует главный жрец Орхиса, который в данный момент сидит в темнице, и которого ты, кстати, настойчиво рекомендуешь казнить. Коронация символизирует принятие Богом, жрец которого коронует властителя, покровительство над страной и данным правителем. И знаешь, у меня есть сильные сомнения, что Орхис захочет меня покровительствовать. И почему бы это, а? Не знаешь, случайно?» «А почему ты так уперлась в этого Орхиса?» Миролюбиво поинтересовался Олег. «Зачем он тебе сдался? Может быть, стоит воспользоваться моментом и сменить государственную религию, из-за которой у вас столько проблем? Тогда и маги к вам потянутся, и отношения со всеми остальными странами улучшатся. Неужели ты не видишь, как мешает твоему государству эта изоляция? У вас ведь даже сталь нормальную делать не умеют. Мечи из дрянного железа куете. А от скольких проблем вас сможет избавить хотя бы один сильный и умелый придворный маг? Эти вечные ваши неурожаи, засухи, нашествия саранчи, голод, болезни и прочее. Да во всей остальной Экумении о подобных проблемах даже не думают. Повысить плодородие почвы для хорошего мага земли. Задача на 5 минут. Ты недавно рассказывала о чуме в графстве Хиттар. Пара магистров-целителей 2-го ранга остановила бы ее распространение за сутки. А через 3 дня все жители графства были бы абсолютно здоровы. И многое, многое другое. И всего-то надо сменить государственную религию. Отказаться от Орхиса». «Как хорошо у тебя это звучит», — горько вымолвила принцесса. «Думаешь, это так просто? Приказал и все? Люди, всю жизнь молившиеся одному богу, тут же побегут в храмы других божеств?» «Ну, не просто так, конечно». Олег припомнил историю становления христианства в Киевской Руси и пожал плечами. «Однако же отнюдь не невозможно. Объявить жрецов Орхиса вне закона, назначить хорошую плату за каждый сданный амулет и голову жреца, провести пропагандистские мероприятия в стиле «Вы жили плохо, поскольку молились неправильному богу, а вот сейчас молитесь правильным, и вскоре будете жить лучше. Если надо, могу включить методы проведения в список необходимых действий по улучшению репутации, что я для тебя составляю. Знаешь, как показывает практика, религия, конечно, очень важна для народа, но сытая, спокойная и счастливая жизнь для большинства людей куда важнее. И если ты ее им обеспечишь, то народ тебя поддержит, что бы ты там ни делала со жрецами и храмами Орхиса. Да и потом, подумай, вести о произошедшей битве богов должны уже широко разойтись среди народа. И элементарная психология. Многие предпочтут присоединиться к победителям. Тем более, что это будет поощряться тобой, как верховной правительницей». «Хм...» Аталетта ненадолго задумалась. «Мысль, конечно, интересная. Но тут возникают такие проблемы. Во-первых, Какой бог согласится стать новым покровителем Фенриана? Кому и как нам молиться? Кто будет меня короновать? Ведь не забывай, что ныне здесь нет ни одного жреца или храма, не принадлежащих Орхису. А во-вторых, станут ли эти новые боги защищать и помогать нам так же, как это делал Орхис? Ведь уже давно сила и амулеты Светоносного были едва ли не единственной защитой нашей страны от вторжения войск магов. Мы разучились воевать. А сейчас, после столь кровавой усобицы, с разоренной казной и без божественной защиты, Фенриан – легкая добыча для любого государства, которое только пожелало бы напасть. Кроме того, Орден Чистых, который присоединился ко мне в моей борьбе, посвящен Орхису. Великий мейсер Ордена Джошуа Квирин помогал мне при том условии, что после победы Орден будет легализован, и он станет верховным жрецом. И как предполагается, я смогу сдержать это обещание, если поклонение Орхису будет запрещено. Пойти на конфликт с Чистыми, нарушив обещание, Квирин командует всей разведкой, а у главы государства, который поссорится со своей собственной разведкой, частенько возникают очень серьезные проблемы. А насчет магов, да, ты мне очень помог. Да, маги действительно были бы очень полезны, но твой 6-месячный контракт обошелся мне в 30 тысяч золотых. Это большая сумма, очень большая для разоренного Фенриана. И вряд ли кто-то из твоих коллег согласится пойти ко мне в придворные маги менее чем за 50 тысяч в год. А я просто не смогу столько платить. Через 3 месяца ты уйдешь, и страна вновь останется без мага. Ты же, как я поняла, категорично не желаешь задерживаться. А в результате мы останемся и без магов, и без покровительства Орхиса. Да к тому же с кучей внутренних междоусобиц. Вряд ли жрецы Орхиса и Орден Чистых будут тихо-мирно смотреть, как их отстраняют от влияния в стране. Что можешь предложить? Олег озадаченно почесал в затылке. Он не ожидал, что принцесса так легко согласится с его доводами. И еще больше не ожидал подобных практических вопросов по поводу смены религии. Кроме того, он совершенно забыл, что его контракт и впрямь был заключен на 6 месяцев, рассчитывая освободиться сразу же, как только Аталетта будет коронована. В общем, как оказалось, он был совершенно не готов к подобной беседе, и потому, скрипя сердце, признал правоту принцессы. «Хорошо, а что ты планируешь?» «Орхис остается богом-покровителем Фенриана, однако после коронации на место верховного жреца я своей властью возвожу мейсера Квирина, а тот заботится о том, чтобы желание людей немедленно принести в жертву любого замеченного мага уменьшилось, и религия Орхиса будет постепенно реформироваться, накал фанатизма уменьшаться. Со временем к нам придут жрецы других религий, и когда-нибудь Фенриан станет обычным государством, а Орхис всего лишь одним из множества богов». «Да, планы, конечно, хорошие», — скептически пожал плечами Олег. Вот только как на это посмотрит сам Орхис. Например, на то, что его верховным жрецом станет человек, который совсем недавно находился во враждебном ему лагере. «Ну, это проблемы мейсера Квирина. Он уверен, что сможет их решить. И я не вижу причин не доверять ему в этом. Кажется, он считает, что после проигрыша войны и полученных ранений Орхис станет несколько более сговорчив». «Ладно», — пожал плечами Олег. «С этим понятно. Но почему ты тогда так старательно избегаешь коронации? Сделай Квирина главжрецом, и пусть он тебя коронует, раз уж ты так в нем уверена». «Я же говорю, сделать Квирина главжрецом. Какое, однако, интересное выражение». Аталетта улыбнулась. «Я могу только после коронации. Вообще, с верховными жрецами большая морока. Верховный жрец может быть назначен королем, может получить посох и тиару от своего предшественника. Обычно так оно и бывает. И в случае внезапной смерти или отсутствия короля, может быть избран Великим Советом Иерархов. Вот я и пытаюсь убедить нынешнего верховного жреца либо добровольно передать свой посох Квирину, либо короновать меня, а он не соглашается». «Хм, недоверчиво нахмурился Олег. У тебя что, умелых палачей нет?» Аталетта гневно посмотрел на него. «Ты хочешь предложить пытки?» Раздельно, четко выделяя каждое слово, произнесла она, не отводя от него взгляда. Олег немного смутился. Такой реакции он не ожидал. «Ну, физическое воздействие – это простейший путь», – пожал он плечами. «А в чем проблема?» «Демон», – никому не обращаясь, в сторону произнесла Аталетта. «Все-таки демон». И, повернувшись к Олегу, объяснила. «Простейший путь не всегда наилучший. Во-первых, Вернит Парас стар, и не отличается хорошим здоровьем. Он может просто не пережить подобного физического воздействия. Во-вторых, если он будет принужден силой, то что ему помешает на соборе, когда я не смогу его контролировать, сообщить об этом иерархам? Если о подобном будет известно, от меня отвернутся все. Даже Квирин наверняка откажется принять добытый таким способом пост. Есть еще и в-третьих, и в-четвертых, и в-пятых. В конце концов, у меня просто вызывает отвращение сама идея пытать старика. Как тебе могло прийти это в голову? Ну, тогда, в принципе, я мог бы его попросту зазомбировать, предложил Олег. Если как следует постараться, такого зомби слеплю, пальчики оближешь. Никто от живого отличить не сможет. Он и коронует, и посох передаст. Любой приказ без проблем выполнит. А Талетта грустно вздохнула. Ориох, зачем ты так? Помнишь, ты говорил, что идешь учиться, чтобы сохранить свою человечность. Сейчас ты окончил учебу, стал сильным магом. Ну теперь демонов тебе куда больше, чем человека. Почему ты решила? Изумился такой резкой перемене темы Олег. Раньше ты не был так жесток и безжалостен. Ты обращал куда больше внимания на жизни и чувства других людей. Отвернувшись к окну, грустно произнесла Аталетта. Помнишь, ты даже отказался убивать Виктора Крекхиста, сказав, что не хочешь быть наемным убийцей. Помню, дурак был. Вновь пожал плечами Олег. Скольких проблем удалось бы избежать, сколько людей осталось бы живо, если бы не мое тогдашнее чистоплюйство. Но при чем здесь это? Я ведь предлагаю вполне реальный выход. Хорошего, качественного зомби с мощной энергоподдержкой и внешним каркасом управления очень сложно отличить от живого, особенно для немагов. У него даже сердце будет биться. Разве что кровь немного потемнее станет. Но кто смотреть-то будет? А зато полностью послушный, любой приказ выполнит. Что тебе не нравится? Как ты думаешь? Вкрадчиво начала Аталетта. Что именно может означать для государства, если его верховный правитель будет коронован на царство живым мертвецом, поднятым из могилы воли демона-некроманта? Ну, зачем из могилы? На автомате ответил Олег. Для зомбирования погребальные ритуалы вовсе не обязательны. Наоборот, это нежелательно. Впрочем, я тебя понял. И что ты предлагаешь? Вначале разберись с саранчой. Поверь, это очень важно. Я же сейчас ищу подходы к высоким иерархам храма Орхиса. У каждого человека есть свое слабое место. Кто-то любит деньги, кто-то падок на женские ласки. Нужно только время, чтобы подобрать ключик. И мейсер Джошуа сейчас этим занимается. А когда большая часть совета иерархов будет на нашей стороне, по расу ничего не останется, кроме как принять наши условия. Хорошо, Олег вздохнул. Аргументы от Алетты были вполне разумны, и он был вынужден согласиться с ее предложением. Завтра трирцы уходят. Попрощаюсь с Бером и Вериеной и на следующий день выезжаю на борьбу с саранчой. Как я опустился, пробормотал Олег в сторону. Еще неделю назад я был главнокомандующим победоносной армии, сражался я не без успеха с самим Богом, а нынче понижен в должности до обыкновенного дезинсектора. Вначале боги, теперь саранча, потом и вовсе с какими-нибудь мухами сражаться отправят. Интересно, чем это закончится? И где в Эльтиане можно запастись крупной партией дихлофоса? Да, в этом деле я тебе не помощница. Выслушав темпераментный рассказ Олега о предстоящей ему битве за урожай, улыбнулась ему Вериена. «Удачного тебе сражения, о отважный истребитель саранчи! Желаю поскорее завершить свои дела в этом не особенно гостеприимном государстве!» Звездочка, лошадь, которую Олег подарил вампирессе, переступила копытами и слегка всхрапнула, намекая, что передовые отряды трирцев уже вышли из города, и не пора бы хозяйке к ним присоединиться. «Послушай, ты уверен, что не хочешь оставить себе хотя бы небольшой отряд?» Озабоченно поинтересовался Бер, восседающий на могучем буланом жеребце. «Тут все-таки к магам отношение чересчур уж трепетное. Может, стоило бы поостеречься?» В ответ на эту тираду Олег пожал плечами. «Я не собираюсь подставляться. Амулеты светоносного на меня не действуют, и за себя постоять я смогу. А если и столкнусь с кем-нибудь более сильным, то вряд ли небольшой или даже большой отряд обычных воинов сможет мне оказать серьезную помощь. Скорее, они просто погибнут безо всякой пользы. Да и не думаю я, что в Финриане осталось что-нибудь по-настоящему опасное. Ну, взбунтуется, возможно, пара-тройка самых глупых баронов. Получат по мозгам, магов тут нет.

«Глупые суеверные крестьяне, ведь любой гражданке счастливейшей фемократической республики Франиопа с того самого момента, как она начинает хоть что-то осознавать, просмотрев в воспиталище свой первый образовательный голофильм, достоверно известно, что ни богов, ни демонов не существует». Впрочем, подобные вопросы вовсе даже не занимали Брунгильду. Занеся в борт-журнал сведения о лингвистическом несоответствии теории Фоменкелии, она развернулась вслед за беглецами. Плечевой плазмомет трижды моргнул короткими импульсами, и крики оборвались. Теперь следовало найти хотя бы одну более-менее вменяемую представительницу местных, дабы в ускоренные сроки обучиться языку. Увы, но без вербального сопровождения, понятного реципиентам, внушатель мудрости, на воздействие которого возлагались только надежд, оставался бесполезной игрушкой. Жаль только, что тактический компьютер опять замигал синим экраном смерти. Грустно вздохнув, Брунгильда вновь уже в четвертый раз провела перезагрузку. Без его помощи составление баз данных нового незнакомого языка грозило затянуться надолго. Олег выругался. Посмотрел на клонящееся к закату солнце, бескрайнее пшеничное поле, золотящееся у его ног, орды жрущих это поле кузнечиков и маленький очищенный кружок, образовавшийся после использования им проклятия Оффенхельма. Рассказывая о толете его воздействий, Олег цитировал учебник и совершенно не учел того, что как малефик он был очень слаб, намного ниже среднего уровня. Его сила некроманта буквально-таки противилась применению не по профилю, и вместо глобальной эпидемии вызывала мгновенную смерть всех насекомых на небольшом участке диаметром менее 1 километра. «И что мне теперь делать?» — риторически вопросил он, закончив длительную тираду, в которой весьма причудливым образом перечислялись прожорливые насекомые, авторы учебника по малефицизму, орхи с лампочкой в заду. Именно таким образом раздраженным Олегом была охарактеризована светоносность данного божества. Весь Фенриан и конкретно провинция Гертали. После чего он ногой отгреб в сторону трупики насекомых и уселся прямо на межу. Ворон, внимательно выслушавший сольное выступление раздраженного мага, насмешливо всхрапнул и небрежным движением сорвал несколько стебельков пшеницы. «Эх ты, конь!» — вздохнул Олег. «А еще друг называется, боевой товарищ. Только издеваться и умеешь. Нет, чтобы посоветовать чего хорошего. Мне ж такими темпами 3 дня только на этом поле возиться». Он с тоской обвел взглядом бескрайнее море золотящейся пшеницы. «А сколько еще таких полей будет? В конце концов, у кого из нас голова больше?» В шутку спросил он. Ворон опять всхрапнул и переступил копытами. На морде коня отразилось искреннее изумление. Он ненадолго замер, словно задумавшись, а затем вновь склонился к земле, зачерпнул языком небольшую кучку мертвой саранчи и с ясно читающимся отвращением начал ее пережевывать, кося на хозяина лиловым глазом. «Сожрать ее? Однако, не слишком ли круто?» — изумился Олег. «Птичек, что ли, сюда привлечь? Так я в магии природы не зуб ногой». Хотя мысль интересная. Так, кто же у нас может ее сожрать? Он мысленно припомнил характеристики наиболее распространенных демонов и с грустью констатировал, что никто из его подданных не заинтересуется столь экзотическим блюдом. Демоны отпадают. А с противоположной стороны? Вроде бы святые отшельники ранних времен христианства питались акридами. Наш случай. Вот только где мне достать хотя бы 10 тысяч святых отшельников? Демонов хоть вызвать можно. А с другой стороны, куда их потом девать? Святых так просто, как демонов, не прогонишь. Расплодятся еще, храмов понастроят, инквизицию учредят. Мне оно надо? Да, вариант отпадает. А жаль, перспективная была идея. Ну и что у нас остается? С грустью спросил Олег. От нечего делать и ради тренировки, бросая небольшой сгусток неоформленной некроэнергии на ближайший трупик насекомого. К его удивлению, трупик зашевелился и, старательно перебирая лапками, куда-то пополз. Олег с интересом наблюдал за миниатюрным зомби, продолжая свои рассуждения. «А остается у нас ноль на выходе. Пшик. Возврат к предыдущим позициям. Еще идеи будут? Он поднял глаза на ворона. Хотя... Это что такое? Риторически вопросил Олег, наблюдая, как оживленный им кузнечик-переросток добрался до ближайшего трупа своего собрата и начал деловито его пожирать. «А ну-ка!» Он торопливо сотворил заклятие мертвого бойца, предназначенного для массового поднятия кладбищ, направив его на поле перед собой. Вначале ничего не произошло. Олег усилил энергопоток, одновременно отдавая команду приблизиться к нему. Вскоре пшеница зашевелилась, и к его сапогам приковыляло несколько полусгнивших полевых мышей, один скелет лисицы и несколько плохо сохранившихся вороньих трупиков. «Да, не работает». Он упокоил призванных и вновь задумался. «А если поменять условия? Скажем, ориентировать по размерам». Вторая попытка оказалась еще менее удачной. Однако Олег не прекращал экспериментов и в конце концов докопался до причин неудачи. Все более-менее серьезные заклятия боевой некромантии воздействовали непосредственно на внутренний скелет, какового у насекомых не имелось в принципе. Изменив параметры заклятия, Олег добавил управляющий контур, и вскоре небольшая тучка зомбированной саранчи закружилась перед ним, ожидая приказаний. Дело пошло веселее. Зомби-саранча активно истребляла своих живых сородичей, даже не подозревающих о нависшей над ними опасности. Однако это было все же не совсем то, что хотелось. Поднятых насекомых было не так уж и много, и в сравнении с гигантским количеством насекомых живых и активно жрущих драгоценную пшеницу, вот если бы они могли, подобно киношным зомби, заражать через укус. Взглянув на уже коснувшееся горизонта солнце, Олег прервал свои размышления и, вскочив на ворона, направился к недальнему хутору, в котором он остановился. В конце концов, обдумать пришедшую ему в голову идею и провести предварительные расчеты заклятий можно было и куда в более удобных условиях, нежели на продуваемом всеми ветрами поле. «Главное не забыть ввести видовое ограничение», — вертелось в голове Олега, когда тот подъезжал к крестьянскому подворью. «Иначе может нехорошо получиться». Вряд ли Аталетта обрадуется, если вместе с саранчой все население ее государства, включая не только людей, но также домашнюю дикую живность, обратится в зомби. Хотя, и это Олег мог утверждать по личному опыту, управлять зомби было намного проще, легче и удобнее, чем живыми людьми. Разумеется, в том случае, если ты являешься некромантом. Хутор, в котором остановился Олег, встретил его радостными писками, визгами, суетой и виляниями хвостами. Небольшая стайка охотничьих собак, похожих на лайк, которую держал хозяин хутора в начале, когда Олег только приехал, встретила его громким лаем, чуя демоническую природу сил гостя. Однако Олег, всегда любивший этих благородных животных, вскоре нашел с ними общий язык, и собаки признали его за своего, радостно встречая после отлучек. После этого отношение к нему со стороны хуторян, прежде весьма осторожное, значительно улучшилось. Как сказал хозяин, немолодой и степенный Крастаеши, «Собачки плохому человеку радоваться не будут». Окончательно же их симпатии Олег завоевал, оживив любимую куклу младшей хозяйской дочки, шестилетней Харизы. Это была довольно длительная и кропотливая работа. Несколько мышиных косточек, аккуратно спрятанных в соломенную набивку куклы, послужили опорой для анимации, а связанный дух одного из степняков, убитых Олегом, и заботливо сохраняемый в небольшой ловушке духов, специально для подобных случаев, основой воспринимающей части. Теперь Шалька, как прозвала ее девчушка, могла ходить, выполнять команды, внимательно выслушивать нехитрые девичьи рассказы, кивая или отрицательно качая головой, и вообще принимать немаловажное участие в детских играх. Кроме того, немного поколебавшись, Олег все же добавил в плетение управляющего контура комплекс «Телохранитель», снабдив его 5 мощными боевыми заклятиями темной магии, сотней слабых, буквально-таки ученических, типа «Стрел мрака» и «Плетей хаоса», «Шипов безумия», и втрое большим запасом малого исцеления тьмы. Вершиной возможности Олега в плане целительства. Несколько произвольно направляемых щитов от физического, огненного и даже слабого магического воздействия окончательно завершили картину превращения детской игрушки в защитный амулет темной магии. Любого, кто решил бы обидеть девочку, не расстающийся с подарком мага, ждал бы очень неприятный сюрприз. Кукла вполне могла защитить свою хозяйку даже от колдуна средней руки. К сожалению, ввиду несовершенства комплекса, изначальная разработка предусматривала боевой удар на любую обиду, а что если отец решит наказать ее за какую-нибудь шалость, или мать даст подзатыльник за украденный со стола пирожок? Олегу пришлось замкнуть управление боевыми возможностями на дух степняка, пообещав тому, что он освободится после того, как Хариза проживет счастливое и неомраченное детство, выйдет замуж и родит первого ребенка. Альтернативой, если с девочкой что-то случится, был вариант стать довольно неплохой закуской под дровскую грибную настойку. Перепуганный в усмерть подобной перспективой дух степняка немедленно согласился на роль няньки, игрушки и телохранителя. Он был готов согласиться и на что-нибудь еще, но Олега это не заинтересовало. Так что, облегченно вздохнув, степняк приступил к своим обязанностям. Олег предположил, что счастливой и любящей женщине не будет особенно много дела до какой-то куклы, назначив срок службы до первого ребенка. Так что с тех пор любимой игрой шальки стала дочки матери, играя в которую хитрый дух степного воина прилагал все возможные усилия, чтобы максимально разрекламировать девочке все радости замужества. Учитывая отсутствие возможности говорить, которое Олег предусмотрительно его лишил, и довольно слабое представление о супружестве самого воина, погибшего еще до того, как он успел обзавестись даже первой женой, его гримасы и попытки пояснений смотрелись весьма весело, по крайней мере для девочки. «Шалька опять кривляться начала!» — звонко кричала она, созывая подружек на очередное представление, и те бежали со всех ног, чтобы посмотреть на веселые ужимки. Впрочем, куколкой подарки Олега не ограничились. Ему полюбилась эта семья, единственная из всех тепло встретившая и не чуравшаяся общения с заезжим магом. Так воротные столбы хутора обзавелись привязанными к ним могучими духами-хранителями, вполне могущими учинить мгновенный инфаркт любому заходящему во двор с недобрыми намерениями человеку. А во дворе бегал и весело лаял вместе с остальными псами любимый хозяйский кобель, которого незадолго до приезда Олега насмерть подрал на охоте кабан. Кобель был добродушен к своим, охотно подставлял загривок, а то и живот для поглаживания, весело вилял хвостом и исполнял любые команды. Ну а то, что был несколько холодноват на ощупь, да в глазах нет-нет и проскакивали алые искры, так-то недостаток небольшой. Побочный эффект от лечения магией. Обрадованный выздоровлением находящегося до того при смерти любимца, хозяин на это и внимания не обратил. Зато в случае нужды, один этот кобелек, не особо и напрягаясь, легко мог бы порвать небольшой отряд легкой конницы или крупную разбойничью банду. К тому же на аурах обитателей хутора появились печати высшего демона. Это мое. В том маловероятном случае, если бы этим людям пришлось повстречаться с демонами, эта встреча не принесла бы им никакого вреда. Не было в инферно столь глупых обитателей, что решились бы нападать на меченую добычу высшего пожирателя душ. «О, господин маг вернулся!» — обрадованно крикнула выглянувшая из окна старшая дочь, 18-летняя красавица Нелена. «Как там дела с нашим полем? Кушать будете? Я как раз каши наварила, вкусной, с салом и кабаньим мясом. Помните, отец вчера с охоты кабана принес? Да вы проходите и во двор. Чего стоять? Скоро и муж мой вернется. Вместе и поснедаете». Олег улыбнулся и, спрыгнув с ворона, начал расседлывать коня. Говорливость Нелены вначале несколько раздражала, однако постепенно он привык и теперь не обращал особого внимания на бесконечный водопад слов, непрерывно вылетающий из уст юной девушки. Благо, что ответов она, в общем-то, и не требовала. «Чуть позже», — улыбнулся он, все так же продолжающий свой бесконечный монолог красотки, заводя ворона в стойло. «Мне вначале надо заклинание одно посчитать, а потом уж и кушать пойду». «Заклинание? Ой, как интересно! А зачем его считать? Заклинание же говорить надо. А из меня могла бы получиться волшебница. Я же много говорю. Обучите меня говорить заклинание. Я стану сильной-сильной и наколдую много добра. Но ведь если бы я стала волшебницей, мне пришлось бы уехать. Расстаться с мамой, папой, Денизом». Так звали ее мужа. «И всеми-всеми? Иначе меня принесут в жертву Орхису. Я не хочу в жертву. Я видела, как ему приносят жертвы. Жрецы говорят, что те, кого принесли в жертву, счастливы в объятиях Светоносного. Но почему тогда они так страшно кричали? Им, наверное, было больно. Нет, я передумала. Я не хочу становиться волшебницей. А вы не боитесь, что вас принесут в жертву?» Мельком глянув на девушку, Олег покачал головой и зашел в выделенный ему для проживания флигель. У Нелены действительно имелся огонек волшебного дара, но, увы, слишком слабый, чтобы стать магичкой. Так что алтарь Орхиса девушки был не страшен. «Нет, не боюсь», — стоя на пороге, кратко ответил Олег. Вообще-то можно было бы и промолчать, но ему не хотелось обижать эту добрую и заботливую, хотя и несколько излишне наивную и говорливую девушку. Бывало у нас уже с ними знакомство. Олег задумчиво покатал по ладони маленький фаербол, вспоминая битву при Черной реке и растерзанные его демонами тела жрецов. Что характерно, жрецы этой радости не пережили, скончались бедолаги. Он втянул фаербол и криво усмехнулся. От счастья, видимо. «Здорово! Как хорошо, что вы у нас остановились! Вы так много можете? Скажите, а с демонами вам доводилось сражаться? Они очень страшные, а вы можете победить демона? А все демоны на толстых теток похожи!» Олег удивленно и даже несколько обиженно покачал головой. «Сражаться с демонами мне не доводилось, а видеть видел. Ничего особо страшного!» «Для высшего пожирателя душ, разумеется!» Ехидно добавил в голове знакомый голос. «Из чего ты взяла, что демоны похожи на толстых теток?» Не сдержал он любопытства. «Как с чего? Недавно Урошка из Орлиной Пяди в Мухоловку. Ну, это деревня ближайшая, помните, наверное, заезжал. Рассказывал, что у них в окрестностях демон завелся. Обитает в лесу. Сам на очень жирную бабу, всю в железяках разных похож. Мужиков, кто ему попадется, убивает, моргнув огненным глазом на плече. А баб ловит и разговаривать пытается. Только те из его курлыканья ничего понять не могут. Ревут и убегают кто куда. Мы с Денисом как раз тогда в деревне были. На мельницу ездили, вот и услышали. А Врошка у вдовы Гансовой остановился, говорит, он в пять свою не ногой больше, пока демона не изведут. Оно и понятно, кому ж хочется, чтоб тебя морганием огненным убили». Усмехнувшись богатой крестьянской фантазией, Олег покачал головой. «Не существует таких демонов», — уверенно ответил он. «Демонов, что женский облик предпочитают, и вовсе не так-то много, разве что суккубы да ночные хозяйки. Ну, может, из разрушителей кто иногда на себя женский облик примерит. Теоретически, некоторые архидемоны могут себе женскую личность создать. Но они толстой бабой оборачиваться точно не будут. Выдумал все это ваш Врошка. Небось, к вдове под юбку давно залезть хотел. Вот и выдумал. Гонсовиха-то хоть красивая?» «Красивая», вздохнула Нелена. «Первой красавицей раньше была. Да и сейчас еще очень даже. Ну так мужики говорят. Вон, брат мой средненький, Алдер, до сих пор о ее прелестях по ночам в подушку вздыхает. Даром, что всего 13 лет парню. И видел он ее только пару раз. Да и хозяйство у нее хорошее. Соврал, значит, Врошка». «Соврал, точно соврал», — пожал плечами Олег, закрывая дверь. «Не беспокойся. Демонов, похожих на толстых баб, не существует. Точно тебе говорю». «Соврал, значит». Расстроившаяся Нелена побрела в дом. «А так хотелось на настоящего демона посмотреть. Съездила бы, курлыканье это ее послушала. Недалеко ведь, да и девок этот демон не трогает. Ну, Врошка, ну, обманщик, вот я ему при следующей встрече покажу. Правильно его волшебник Врушкой назвал. Так теперь звать и буду. И парням расскажу. Интересно, а как он себе дырку паленую, якобы от огненного глаза демона, в плече прожег? Прутом раскаленным, что ли? Ведь больно, наверное, было, жуть. Эх, ну на что только не идут мужики, чтоб красивую бабу разжалобить. Нет, ну почему этой гонсовихе так везет? Вон, Врошка ради нее такое дело пошел, сам себя покалечил. Интересно, а мой Денис ради меня стал бы в себе плечо прутом раскаленным палить? Впрочем, лучше не надо, я его и таким, без всяких дырок прожженных, люблю». Спустя два дня Олег с удовольствием наблюдал картину очищенных от непрошенных нахлебников пшеничных полей и огромную тучу послушной его воле мертвой саранчи, осевшую в расположенной неподалеку рощи. Мельком ему подумалось, что вот так, нечаянно, он получил в свое распоряжение могущественное, хотя и довольно оригинальное оружие. Разработанное им заклинание и впрямь было нетривиальным. Очень помогли консультации Виса, который в свое время принимал участие во многих секретных разработках цитадели И, как ни странно, некоторые воспоминания о прошлой жизни. А именно, прочитанные им в университете лекции по информатике. Созданное Олегом заклинание во многом напоминало некий вирус. Попадая в тело насекомого после укуса, оно оттягивало на себя всю его жизненную энергию, преобразуя в зомби и подключая к внешнему управляющему контуру. Более того, заклинание было универсальным. Достаточно было Олегу убрать заложенное в него ограничение, запрещающее воздействие на людей и других теплокровных, и против гигантской армады мертвых насекомых не устоит ни одна армия. Еще бы! Один укус мелкого создания, мириады которых висели сейчас на ветках трещавших под их тяжестью берез, и спустя 5 минут погибший боец восстанет, набросившись на своих собратьев. Впрочем, Олег не намеревался больше вступать ни в какие бои, желая только как можно скорее завершить свой контракт с Аталеттой и тихо мирно уехать в Трир, чтобы занять давно обещанную ему должность ректора возрождаемой темной цитадели. Так что Олег искренне надеялся, что единственной кровью, которую доведется отведать этой армаде, будет холодная кровь их пока еще живых собратьев, обитающих в других районах провинции. «Ну что?» – обратился он к ворону. «Здесь нам делать больше нечего. Местные поля я очистил полностью. Куда теперь?» Он достал изрядно помятую карту, прикидывая дальнейший маршрут. «Так, ну, в мухоловку нам не надо. Их поля я очистил. Благо рядом расположены. Значит, сейчас покидаем королевские земли и заедем во владение графа Реала. Что там у нас? Деревни, графские сапоги, поливайка, лягушатники, болотники и тот самый поселок Орлиная 5. Любопытно. Заодно и посмотрим на этого самого демона, похожего на толстую тетку. Интересно, это же как надо разжиреть, чтобы тебя за демона приняли? Или сколько выпить зрителям?» В некоторой раздумчивости добавил Олег. «Человек предполагает, а боги искренне смеются над его наивностью». Так перефразировал известную поговорку Олег, когда его нагнал запыхавшийся, но неимоверно гордый успешным исполнением приказа паренек в одежде королевского гонца для особо важных поручений. Письмо от Аталетты, которое он доставил, было несколько помятым, но вполне читаемым. Оно содержало пересказ слезной жалобы графа Рианского от заведшейся у него в лесах толстой нечисти, предположительно демонического племени, кое всех мужиков моих поубивала да поразогнала, и бабам курлыканьем своим мысли нечестивые внушает. Так что они обычаи древние исполнять отказываются, а еще жрецов светоносного забежает до смерти и алтари рушит, так что даже обряды похоронные исправлять некому. И предписание – привести к порядку беглянку из вашего воинства. Да. Олег задумчиво почесал отросшую за время путешествия щетину, после чего обратился к гонцу. «Передай ее высочеству!» «Величеству!» – пискнул тот, напуганный сердитым выражением лица грозного мага. «Ее величество Аталетта I Крэкхист недавно короновалась». «Еще лучше!» Олег улыбнулся. Он совершенно не встревожился тем, что коронация была проведена в его отсутствие. Главным чувством было сильнейшее облегчение. Его обещание было исполнено, и осталось только закончить изничтожение саранчи, да разобраться с выявленной демонессой и все. Можно со спокойной душой ехать в Трир, заниматься организацией новой цитадели. «Очень рад, что это долгожданное событие наконец-то произошло. Передавайте ее величеству мои искренние поздравления. С демоницей я разберусь, хотя смею вас уверить, что кем бы она ни была, к демонам отношения не имеет. Что же касается предыдущего повеления ее величества, то оно уже исполнено, оружие против саранчи найдено. И сейчас оно совершенно самостоятельно чистит поля, мимо которых я проезжаю, следуя за мной». Он кивнул на огромную тучу зомбированной саранчи, деловито очищающую недалекое поле от своих живых собратьев. Посланец, только сейчас заметивший мельтешение зомби-насекомых, только ошарашенно кивнул. «Хорошо, как прикажете, лэр. Только ее величество очень просило поскорее с демоницей разобраться. Уж больно много от нее убытков в графстве. Все мужики поразбежались. Да и бабы постепенно власть в свои руки берут. Она, говорят, им речи прелестительные говорить пытается.

уничтожила все имеющиеся храмы Орхиса вместе с алтарями и жрецами. Магичка были не самой худшей альтернативой. Как говорили мне слуги, 2 дня назад ее видели в районе села Лягушатники. Но, благородный лэр, вы ведь не поедете за ней прямо сейчас, по такому дождю. Увы, Лоресса, долг вынуждает меня немедленно покинуть столь уютный замок, невзирая на обстоятельства. Я и так непростительно задержался. Скольких еще мужчин может убить эта демонесса, если ее не остановить? О, не беспокойтесь, почти все мужчины покинули графство еще на прошлой неделе, вместе с моим мужем, и сейчас ожидают известия об освобождении от демонов соседней провинции, а те, что остались, не стоят того, чтобы столь благородный лэр доставлял себе ради них столько неудобств. К сожалению, не могу с вами согласиться, графиня. У меня прямой приказ Ее Величества от Алетты. Лицо Верлетты заметно поскучнело. Ну, раз так. С разочарованием в голосе протянула она. Когда вы выезжаете? Приметив ее оценивающий взгляд и мягкое движение, которым она отослала служанку, Олег ответил со всей возможной твердостью. Немедленно, мне пора. Благодарю за гостеприимство. Спустя полчаса он уже скакал по раскисшей болотистой дороге в направлении небольшой деревни Лягушатники, находящейся в дне пути от замка Реал. И в голос проклинал графиню-нимфоманку, дождь, раскисшую дорогу и свои собственные малые возможности в качестве мага воздуха и воды, не позволяющие устранить погодные неурядицы. Возникшую соблазнительную мысль устранить не дождь, а графиню, он отгонял с превеликим трудом. В конце концов, та, в общем-то, не желала ему ничего плохого, так что и убивать ее не за что. Когда Олег миновал уже половину пути к деревне, а в серой хмари туч замелькали небольшие разрывы, в которых проглядывало чистое небо, ему в голову пришла идея. Он выругался сквозь зубы и с размаху хлопнул себя ладонью по лбу. И впрямь, ну чего ему стоило вызвать какого-нибудь инкуба, который занял бы внимание благородной леди, позволив ему спокойно спать в теплом и уютном замке, не опасаясь нежелательных гостей в своей спальне. Выругавшись же, он еще поторопил ворона, и так мчащегося галопом. Ну не возвращаться же теперь, после громогласного объявления об отъезде на героическую битву. Террор-полковник особого киборгизированного отряда Брунгильда Джокс грязно выругалась, помянув нехорошим словом составителей программы «Атака из прошлого», научников, не доведших до ума переносящие механизмы, сдохший тактический компьютер, местных жителей, категорично отказывающихся понимать латынь, на которой, согласно теории великой Фоминкелии, они обязаны разговаривать, и собственную неуклюжесть. Затем переключила режим бедренных и плечевых гидроускорителей и, загребая руками, начала выплывать из трясины, которая обернулась такая невинная и привлекательная, поросшая свежей зеленой травой лужайка. Миновало уже 2 недели, а она никак не могла приступить к выполнению задания. Процессор тактического компьютера сгорел в первые же пару дней пребывания в этом мире, что резко ограничивало ее возможности в изучении языка аборигенов. За все это время единственными фразами, которые ей удалось изучить, используя оставшуюся единственно доступными резервы органического мозга, были «Нет, не надо! Пощадите! Спасайтесь, толстый демон!» и «Молю вас, не убивайте меня!» Согласитесь, крайне недостаточный лексикон для создания могучего фемократического государства и покорения мира. Более того, помимо тактического процессора, быстро стали приходить в негодность и остальные. Самым обидным и неприятным стал выход из строя системы автонаведения, после чего точность ее стрельбы резко упала. Подобное было невозможно даже теоретически. Все компьютерные системы были надежно защищены от любых типов излучений. Если уж говорить напрямую, то с куда большей вероятностью могла быть повреждена или даже уничтожена биологическая составляющая. Однако именно она-то и находилась в полном порядке. Хорошо хоть, что, собственно, боевые и защитные системы находились в полном порядке. Лишь сравнительно недавно ей удалось частично восстановить функции системы наведения, замкнув ее напрямую на свою нервную систему. Не лучший выход, Человеческий мозг просто не приспособлен к проведению столь сложных вычислений, какие требовались для точного выстрела. Так что поневоле пришлось значительно уменьшить порог допустимого разброса. Но это хоть кое-что. По крайней мере, теперь она не попадет вместо бегущего по прямой грискоида в расположенное неподалеку не такое уж и маленькое дерево. Брунгильда вздохнула и в который раз вознесла благодарность конструкторам, разработавшим ее шлем и укрепившим череп и позвоночник. Наконец ей удалось выбраться из трясины, и ощутив под собой твердую землю, она облегченно вздохнула. Масса ее тела, буквально переполненного различными техническими приспособлениями, была куда выше, чем у простого человека. Так что если бы не гидроускорители, позволившие шевелить конечностями с куда большей скоростью и силой, нежели это позволяли биологические мышцы, ей, для того чтобы выбраться, пришлось бы задействовать разовые антигравитационные пластины, а их и так осталась последняя пара. Почему-то здесь, в прошлом, они горели просто с ужасающей скоростью, теряя заряд менее чем за 10 минут полета. Восстановив в памяти составленный робошмелями-разведчиками, пока они еще действовали план местности, она убедилась, что до небольшого поселения, к которому она направлялась, осталось не так уж далеко. Более того, неподалеку от него протекает небольшая речушка, в которой можно будет смыть с себя болотную грязь. Да, похоже, решение срезать путь через лесной массив оказалось в корне неверным. На этот раз Брунгильда решила воздержаться от прямого уничтожения обитающих в деревне грискоидов, дабы не пугать жительниц, и постараться задержаться там подольше, изучая язык. А уж после того, как язык будет изучен, можно будет и провести разъяснительную беседу с использованием мыслеподавителя. Эта жалкая деревушка на окраине болота станет первым опорным пунктом молодой фемократии, откуда она неудержимыми шагами устремится по всей вселенной. Через несколько часов она вышла к опушке леса, за которой просматривалась деревня, а неподалеку протекала небольшая речушка, берущая начало в том самом болоте, куда она так неосторожно влезла. Ее заметили. В деревне поднялась короткая суматоха, залаяли собаки, но вскоре все утихло, и воцарилось настороженное молчание. Решив, что негоже будет входить в деревню в столь неприглядном виде, Брунгильда направилась к реке. Она уже практически закончила мытье, когда из деревни вышел и быстрым шагом направился в ее сторону молодой грискоид. Черно-алый плащ с вышитым рисунком за его плечами, хорошая качественная одежда и меч у пояса свидетельствовали о несправедливо высоком положении, которое это животное занимало в местном обществе. Брунгильда представила, сколько труда было положено аборигенками для шитья такого наряда, как они, коля пальцы местными примитивными иглами и глотая горькие слезы, вышивали этот плащ, который так небрежно, без всякого уважения к их труду, развивается за плечами этого молодчика. И ее решимость не убивать значительно уменьшилась. Кроме того, судя по всему, перед ней был представитель местной власти, возвысившийся явно за счет грубой силы и того примитивного оружия, что виднелось на его поясе. А значит, крестьянки будут только рады освободиться от угнетателя. В такт этим мыслям плечевой плазмомет выдвинулся, занимая боевое положение. И грискоид неожиданно замер на месте, с выражением невероятного изумления на лице, рассматривая Брунгильду. Лучшего момента для атаки нельзя было и представить. С довольной улыбкой на лице террор-полковник открыл огонь. Сгусток нагретой плазмы устремился прямо к замершему противнику, и Брунгильда даже успела подумать: «Отлично, на этот раз никакого промаха», когда вокруг ее противника полыхнула тонкая пленка силовой защиты, легко отразивший ее выстрел. «Имперский киборг? Но как? Откуда? И почему у него нет внешних устройств? Выглядит как обычный человек!» Промелькнуло в голове, ошарашенной таким развитием событий, Брунгильды. Однако думать было некогда. Ее противник ответил на удар, применив какую-то странную разновидность плазмомета, стреляющую шаровыми сгустками плазмы. Полковник едва успела включить собственную силовую защиту, так что грянувший мощный взрыв ей почти не навредил, лишь немного сбив прицел. И тонкий рубиновый луч импульсного лазера прошел чуть в стороне от врага, проделав небольшую аккуратную дырочку в стене ближайшей к месту битвы крестьянской хижины. В ответ из руки мужчины вылетел комок серой пыли, который, быстро расширяясь, полетел в сторону последней надежды Франиопы. Трава, с которой соприкасалось это невиданное оружие, мгновенно увидала, распадаясь все той же серой пылью. Полевые анализаторы буквально взорвались тревожными сигналами. Резкое увеличение мощности энтропийного поля. Мощности силовой защиты недостаточно для блокировки. Рекомендуется немедленно покинуть атакуемое пространство. Энтропийное оружие! Поразилась Брунгильда, активируя антигравы и со скоростью ракеты взмывая вверх, выходя из зоны удара. Что за бред? Это же невозможно! Впрочем, рассуждать о возможности или невозможности того или иного оружия было некогда. Надо было сражаться. Кассетный залп, начиненных малыми дозами антивещества мини-ракет, накрыл поляну, покрыв ее чередой буралых взрывов, но ее противника там уже не было. Неуловимо мгновенно переменив облик, он теперь летел чуть повыше нее, а в его передних конечностях, которые теперь язык не поворачивался назвать руками, бился невероятно опасный даже на вид клочок странного пламени. Удар террор-полковника не прошел даром. Было видно, что левое крыло странного монстра, в которого обратился ее противник, было повреждено близким разрывом, да и вообще, вид он имел довольно ошарашенный. Про себя Брунгильда восхитилась мощности и миниатюрности его генераторов защитных силовых полей. Противник, даже в облике монстра, сохранял стройность, не имея далеко выступающего вперед живота и раздувшейся талии, как это было у самой Брунгильды именно из-за установленного там защитного генератора. «Нам бы такую технику!» — мелькнула в ее голове завистливая мысль. Впрочем, когда на руках этого странного создания замелькали какие-то странные темно-фиолетовые вспышки, от которых, и это Брунгильда ясно ощущала своим чутьем опытного воина, веяло смертельной угрозой, она не стала дожидаться атаки. Гравидеструктор, мощнейшее из имевшихся в ее распоряжении орудий, испустил невидимый смертоносный луч. Силовые поля пришельца. А теперь Брунгильда ни на миг не сомневалась, что это был именно пришелец. Но не было у человеческой цивилизации подобной техники и подобного оружия. Не было. Да и его вид после того, как он снял свою голомаскировку, об этом свидетельствовал. Целую долгую секунду сопротивлялись ее натиску. И Брунгильда опять испытывала восхищенный ужас перед мощью его защитных генераторов. Но вот, наконец, за спиной пришельца разлилось черно-багровое сияние. Видимо, его генератор все же не выдержал дичайших перегрузок. И крылатое тело исчезло в ярко-ало-багровой вспышке. На удивление, взрыва или иных потрясений, которыми должно было сопровождаться высвобождение столь огромного количества энергии, не последовало. И Брунгильда в который раз позавидовала их техническим возможностям. Подобная система безопасности очень бы пригодилась ее отряду, немало страдавшему от самовзрывов гибнущих соратников при боевой перегрузке генераторов защиты. Отдав воинский салют тому месту, где погиб ее противник, пусть и грискоид, но он был достойным и сильным врагом, заслужившим эту дань уважения, она осторожно опустилась на землю подальше от бывшего заливного луга, на котором происходил бой, и со вздохом оценила свои потери. Оставшаяся пара антигравов была на последнем издыхании. Максимум, на что их еще могло хватить, это пара-тройка минут работы, и то без гарантии. Заряда в аккумуляторах осталось 56,3%. Удар гравидеструктора и поддержание защитных полей – вещь энергоемкая. «Надеюсь, он был один такой», – пробормотала себе под нос Брунгильда, направляясь к деревне. «Если здесь найдется еще хотя бы пара подобных бойцов, то, боюсь, выполнение приказа Великой Матери станет невозможным. Вот тебе и отсталое население с кремниевыми ружьями». Боевой киборг трезво оценивала свои шансы. Если с еще одним нападением подобного бойца она могла справиться, то на двоих, и неважно, нападут они вместе или по очереди, ей просто не хватит энергии. Почувствовав неуловимое изменение манопотоков, Олег, дремавший на печи в гостеприимном доме старосты лягушатников, немедленно раскрыл глаза. Судя по ощущениям, нечто, буквально переполненное какой-то странной магической энергией с явно ощутимым божественным привкусом, приближалось со стороны леса. Больше всего это было похоже на то, что какой-то безумный бог, создав невероятно емкий энергокристалл, буквально упихал туда огромнейшее количество своей энергии. И сейчас этот кристалл, каким-то образом обзаведшийся возможностью передвижения, приближался со стороны леса. «Идет! Идет!» В избу ворвалась малолетняя дочка старосты, Мирьянка, оглашая помещение громкими криками. «Мама послала сказать, что демон вышел из лесу и сейчас идет к речке». Олег соскочил с печки и быстро нацепил меч, после чего скомандовал девчушке. «Оповести всех, пусть немедленно бегут куда подальше от деревни». Он слишком хорошо представлял, к каким последствиям может привести магическая схватка с созданием, обладающим подобной силой. Вряд ли деревня уцелеет. «И коня моего с собой возьмите. Магическое сражение такого уровня не место для благородного животного, потерять которое ему очень не хотелось». Накинув на плечи свой плащ мага, Олег неспешным шагом направился к плескавшемуся в неглубокой речушке демону. Он активировал все возможные щиты, но первым не нападал, надеясь, что удастся договориться мирно. В конце концов, все свидетели сходились на том, что эта пришелица не только атаковала всех попадающихся ей на пути мужчин, но и старательно разрушала храмы Орхиса, а значит, была потенциальным союзником. Чем ближе подходил Олег, заметивший его и вышедший из воды демону, тем менее верил своим глазам. Сине-зеленая, сейчас покрытая каплями воды, и кое-где испачканная болотной грязью броня, невероятно напоминающая космический скафандр, растущие прямо из плеч какие-то металлические трубки и наросты, обливающие всю голову гладкий металлический шлем. В общем, этот демон невероятно походил на какую-то весьма уродливую карикатуру на космодесантника или киборга из какой-нибудь космооперы 60-х годов. Возможно, подобная уродливость, неправильность частично была следствием совершенно непропорциональной фигуры. Короткие толстые ноги поддерживали резко вздутое в районе талии, словно воздушный шар тела, и все это венчалось небольшой головой, которая, казалось, сидит прямо на могучих плечах без всякого намека на шею. То, что находилось между головой и чрезвычайно объемистым пузом, заставило Олега припомнить старую поговорку: «На одну грудь положит, а другое прихлопнет насмерть». Данная дама эту процедуру могла выполнить без всяких сомнений и иносказаний. Оправившись от первого шока, Олег начал усиленно соображать, откуда здесь, в магическом мире, чей технологический уровень в общем и целом был приблизительно равен середине Средневековья, может появиться подобное создание. И даже если допустить, что это какой-то космический пришелец, внезапно решивший заняться прогрессорством без учета неизвестных ему местных реалий. Тут Олегу припомнилось замечательное произведение братьев Стругацких «Обитаемый остров». То почему от нее так несет божественной силой? То, что это не какая-нибудь чересчур экстравагантная богиня, Олег определил мгновенно. Уровень энергии диковинной зверушки был весьма силен, но до божественного не дотягивал на много порядков. Благо, у Олега было с чем сравнивать. Да и не могла бы богиня разгуливать по проявленному миру вот уже которую неделю. Благо, об этих особенностях божественной физиологии Олег был весьма неплохо просвещен благодаря Гелионе. Пока он, замерев на месте, размышлял об этих, несомненно, важных вопросах, из плеча объекта его размышлений выдвинулся какой-то предмет, неприятно напоминающий оружейный ствол. И прежде чем Олег успел среагировать, об его защиту разбилась сильнейшая, буквально перекачанная энергией огненная стрела. Совершенно автоматически Олег ответил на удар мощным взрывболом и, как оказалось, принял абсолютно верное решение. Нет, взрывбол ничуть не повредил этому странному созданию, разбившись о мгновенно выставленную защиту, однако он сбил ему прицел, и стрела света, выпущенная им, почему-то не золотистого, а рубинового цвета, прошла мимо Олега. «Ни хрена себе заявочки!» – пробормотал Олег себе под нос. «Стрела света – чрезвычайно специфическое заклинание высших уровней огненной магии, была весьма мощным и опасным оружием, способным проходить через подавляющее большинство магических щитов, не очень энергоемкое, но требующее чрезвычайно тонкого и умелого оперирования магическими плетениями, Она могла быть создана только истинным мастером боевой магии в ранге магистра не менее второго уровня. Что ж, перейдем к тяжелой артиллерии. Прах Вечности. Надежнейшее и могущественное оружие некроманта в темной цитадели. Комком серой пыли сорвался с руки молодого мага и устремился к его врагу. «Ну и что ты мне на это ответишь?» – довольно улыбнулся Олег. Однако ответ нашелся. Его противница стремительно взмыла в небо, и от нее к земле протянулись нити какого-то странного, неизвестного Олегу заклинания, в котором самым причудливым, безумным образом были переплетены магия огня, земли и света. Судя по всему, заклинание предназначалось для ударов по площадям, и единственное, что Олег успел предпринять для выхода из-под удара, это повторить маневр своего противника. Стремительно обернувшись демоном, он взмыл в небо. Он почти успел. И искорежившая заливной лук серия взрывов коснулась его лишь самым краем. Но и этого оказалось довольно. Щит физической защиты лопнул, не сдержав обрушившейся на него взрывной волны. В крыло ударила какая-то выброшенная взрывом и летящая с огромной скоростью коряга. И Олег ощутил резкую боль в поврежденной конечности, где, похоже, были переломаны несколько костей. К счастью, демоны весьма прочные создания. Несмотря на ранение крыла и общую сильную контузию, Олегу удалось удержаться в воздухе. Более того, он пришел в ярость. На его руках вспыхнуло и погасло темно-фиолетовое, почти черное пламя. Рассыпавшись роем искр, оно облепило его руки, как и положено при плетении облика смерти. Но довершить начатое заклинание Олег не смог. Его враг, похоже, был способен сплетать заклятия намного быстрее даже опытных магистров. И прежде чем Олегу удалось завершить творение облака, на его защиту обрушился мощнейший удар, на этот раз из арсенала магии Земли. Тяжесть гор, древнее, чрезвычайно эффективное заклинание магов, специализирующихся на Земле, использовать которые из-за его энергоемкости могли очень и очень немногие. Одним из преимуществ этого заклинания было то, что маг, обрушивший его на врага, автоматически переводил поединок из состояния воинского умения в простое мерение грубой силой. У кого больше энергии, тот и победит. Обороняющийся просто не мог себе позволить тратиться на нападающие заклинания, вынужденный бросить все ресурсы на поддержание защитных чар. И если у применявшего это заклинание мага хватало энергии, то ему оставалось только дождаться того момента, когда щиты не выдержат, и его оппонент будет буквально вмят в землю чудовищной мощью тяжести гор. «Похоже, этот поединок я проиграл», — мелькнула в голове у Олега мысль, когда его защита, несмотря на брошенную на нее всю доступную энергию резерва, начала медленно расползаться. «Пора сматывать удочки», — решил он, используя единственный имеющийся у него путь отхода. Портал Инферно поглотил его в тот самый момент, когда с печальным, слышимым только Олегу звоном, рухнул предпоследний щит магической защиты. Обессиленное тело высшего пожирателя душ, истратившего почти все свои силы, упало на мрачную, колышущуюся поверхность Нижнего мира, невдалеке от вздымающейся призрачной громады замка Повелителя Доминиона, его собственного замка. Нервы Олега, категорично не приспособленные к созерцанию адской обстановки, не выдержали, и он охотно и даже с некоторым облегчением отдал власть над телом Ореоху. Я поднялся на ноги и внимательно осмотрелся вокруг. Да, исток скрылся весьма вовремя. Попал я удачно. Похоже, надвигалась очередная буря грез, и все обитатели домена спешили смыться куда-нибудь поближе к источникам силы, чтобы не попасть под потоки всеизменяющего хаоса. Ну что за невезение? В обычном состоянии Высший вполне способен пренебречь этой угрозой. Наших сил вполне достаточно, чтобы создать вокруг себя островок стабильности, не позволяя буре изменять свое тело. Однако с незавершенным слиянием, да еще после проигранного боя, пожалуй, мне тоже лучше поспешить. Вздохнув, я впитал часть разлитой в окрестностях силы хаоса и начал выстраивать тропу в ближайший из моих замков, благо, что он располагался в пределах прямой видимости. Потоки безумия только начинали набирать силу, а тропа была уже почти завершена, когда отчаянный писк в магическом диапазоне и отзвуки бурления пластов реальности показали, что кто-то из моих подданных в очередной раз попался на призыв какого-то начинающего и весьма глупого демонолога. Почему я так решил? Ну а какой нормальный демонолог вместо обычного и давно привычного, удобного как для нас, так и для магов-призывателей Зова, будет использовать ловушку тяги? Оно, конечно, заклинание сильное. Правильно построенная ловушка может затянуть даже высшего демона. Но в этом-то и кроется ее коренной недостаток. Я ведь на подобное и рассердиться могу, да и не только я. Ловушка затягивает в себя любого, оказавшегося в пределах ее досягаемости демона, совершенно не соотнося, в отличие от того же Зова, уровень призываемого демона с силой и умением мага-призывателя, что для последнего обычно было весьма чревато. Однако на сей раз, судя по отчаянным пискам с призывами на помощь и степени взбаламученности пластов реальности, в нее, похоже, попался кто-то из совсем юных демонов, к тому же не отличающихся большой силой. Несколько мгновений я колебался. Знаете, нас, демонов, вообще нельзя назвать альтруистами. Да и надвигающаяся буря грез никоим образом не провоцировала на задержки. Однако это были мои подданные, а я, как и любой другой демон, очень не любил упускать что-либо мне принадлежащее. К тому же тропа была уже почти построена, а чуть-чуть изменить ее направление не представляло никаких проблем. Спустя мгновение, потребовавшееся на внесение изменений в выстраиваемый путь, я вступил на тропу и вскоре оказался возле большой воронки реальности, порожденной сработавшей ловушкой тяги. На самом краю воронки, отчаянно цепляясь острыми коготками за шляпку каменного гриба, бултыхалась. «Привет! И что на этот раз?» Светским тоном поинтересовался я у своей старой знакомой. Старой, впрочем, отнюдь не по возрасту, поскольку данный экземпляр демонов класса суккуб была весьма молода. «Повелитель!» — обрадованно закричала та, обвивая длинным хвостом с пушистой сердцевидной кисточкой на конце основания спасительного гриба и еще глубже запуская когти ему в шляпку. Воронка ловушки в ответ на эти действия потенциальной жертвы недовольно загудела и увеличила обороты. Похоже, установивший ее демонолог, несмотря на умственную неполноценность, обладал немалым запасом энергии. Каменный гриб начал потрескивать, выражая недовольство приходящейся на него нагрузкой, и по краям шляпки появились пока еще маленькие молнии. Вздохнув, я огляделся, выискивая взглядом ближайшую каверну ужаса, каковая обнаружилась совсем неподалеку. Улыбнувшись возникшей у меня идеей, я постарался максимально ослабить энергетический покров между каверной и тем участком доминиона, где находилась активированная ловушка. Лишившийся своей естественной защиты этот участок пространства вскоре совсем потерял устойчивость под влиянием дующих из самого сердца надвигающейся бури ветров перемен. Этого-то я и ждал. Резким выбросом энергии хаоса я передвинул каверну точно под зев ловушки. Твари бездны, обитающие там, радостно взвыли, обнаружив выход из места своего вечного заточения, и один за другим скрылись в недрах воронки, опавшие после получения добычи. Кажется, я только что подложил бедняге-демонологу весьма крупную и дурно пахнущую свинью. Эти родственнички, каждый из которых по своим боевым характеристикам очень ненамного уступал мне, были совершенно безумны и отличались крайней прожорливостью. Такая вот невинная получилась шутка. Примечание Триана Эльтиари, магистра малефицизма высшего ранга возрожденной темной цитадели, автора летописи демона, рассказ о гибели Хазинпура, одного из крупнейших городов Силийского халифата того времени, произошедший из-за ошибки, допущенной Хаазаром Михольским, придворным демонологом эмира Хазинпурского, при вызове суккубы для своего повелителя. Смотреть в четвертом томе новейшей истории Эльтиана. «Повелитель, какое счастье, что я вас встретила!» Суккуба отцепилась от гриба и бросилась ко мне на шею, явно намереваясь немедленно продемонстрировать всю степень своего счастья по поводу нашей встречи. Пришлось мягко намекнуть ей, что надвигающаяся буря грез вовсе не подходящее время для занятий сексом. «Ой, а я и забыла с этой ловушкой!» Тут же сдала назад Демонесса. Интересно, как она с такой рассеянностью еще жива-то до сих пор? Инферно отнюдь не самое безопасное место во Вселенной. И будь ты хоть трижды высшим, потенциально бессмертным демоном, щелкать клювом здесь очень не рекомендуется. А она простая суккуба. Сама тропу построить сможешь? На всякий случай поинтересовался я, уже предвидя ее ответ. Так что горестное мотание головой, печально потупленные глазки и виновато обвившийся вокруг стройных ножек хвост меня совершенно не изумили. Разумеется, силу этой недотепы на построение тропы не оказалось. Я еще раз вздохнул и, слегка поведя крылом, открыл ей доступ к своей тропе. Конечно, суккуба по своему положению никак не заслуживала права вступать на выстроенную мной дорогу. Однако мне почему-то совершенно не хотелось позволить надвигающейся буре уничтожить ее сущность. Так что приходилось пренебречь этикетом. «Как хоть тебя зовут, несчастье ходячее?» — поинтересовался я по пути в замок. Последовавшее затем длиннейшее сочетание сложных, невыговариваемых человеческим горлом звуков, сопровождаемых эмообразами тонкого ручья лавы из молодого вулкана, искр пламени, летящих над подожженной им сосной, и предгрозового неба, вызвали очередной вздох. Вообще-то это было разумно. Чем слабее демон, тем более сложное, длинное и замудренное имя он носил. Это являлось довольно неплохой защитой от всякого рода демонологов, которые иначе легко поработили бы слабейших из представителей нашего рода. Логика была проста. Чем более силен был демон, тем меньшей властью над ним обладало его истинное имя. Я вот, например, даже не слышал, когда его произносят в мое отсутствие. Нет, в принципе, при желании, после слияния я мог бы настроиться так, чтобы слышать любой разговор, в котором упомянут его. Но оно мне надо. Если постоянно слышать все, что о тебе говорят, так и с ума сойти недолго. Архидемоны, в которых постепенно превращались мои подчиняющие после принятия присяги, медленно и неспешно обретая разум и зачатки личности, подобного выбора не имели. Так что, когда их личность оформится в достаточной степени, чтобы возникла нужда в имени, им придется придумывать себе что-то посложнее. И не так легко выговариваемое, чтобы не дергаться каждый раз, когда какому-нибудь крестьянину вздумается выругаться с упоминанием их имени. Итак, по нисходящей, демоны среднего класса, наподобие той же суккубы, были обязаны немедленно явиться перед произнесшим их истинное имя, что теоретически давало возможность любому, даже самому слабому демонологу, завлечь их в круг подчинения. Теоретически, потому что именно на этот случай им и давались имена, выговорить которые для человеческого горла было совершенно невозможно. Ну а если кому-то интересно, как обстояли дела с низшими демонами, различными импами, мурлоками и им подобной мелочью, обязанной немедленным и полным подчинением тому, кто назовет их по имени, то их индивидуальность крайне редко развивалась до той степени, когда им требовалось имя. Если же подобное и происходило, то эти мелкие засранцы придумывали себе столь зубодробительные имена, что мало кто из них мог бы произнести или хотя бы запомнить его самостоятельно. В общем, длина и сложность имени полностью отражала уровень, на котором находился демон в обществе себе подобных. Так что, сократив имя своей знакомой, на что я в принципе имел право, я оказал бы ей тем самым плохую услугу. Однако общаться, каждый раз называя столь замудренное имя, не представлялось никакой возможности. «Я буду называть тебя Огневка», — немного подумав, решил я. «Аштерот на языке тьмы». Суккуба испуганно дернулась, но я поднятием руки пресек ее возражение. «Это не имя, а прозвище. Ты не обязана на него откликаться. Если его произношу не я, так будет удобнее для общения». «Как прикажете, повелитель?» На ее личике читалось искреннее облегчение, однако где-то в глубине глаз мелькнула и тень разочарования. «Ого! Да моя случайная знакомая, похоже, честолюбива!» «Нет, если тебе охота, то я могу сделать это твоим именем. «Нет, нет, пожалуйста, не надо, повелитель!» Испуганно дернулась Демонесса, а затем раздумчиво добавила. «По крайней мере, пока я не стану достаточно сильной для этого». «Не только чистолюбива, но и умна», — констатировал я. «Интересно, а так ли случайны все эти ее постоянные появления передо мной?» После этого беседа прекратилась. Все-таки выстраивая свою тропу, я не рассчитывал на дополнительный прицеп, и поэтому приходилось затрачивать дополнительные усилия на поддержание стабильности нашего пути. Впрочем, здесь, в своем домене, я мог не беспокоиться об энергетических тратах. Доминион не позволял своему повелителю остаться уж вовсе без сил, скупо подпитывая меня каждый раз, когда приходилось восстанавливать полотно тропы, непрерывно разрушающейся все сильнее и сильнее дувшими ветрами перемен. Мы успели. Буря грез только-только начинала разрушать первые, наиболее тонкие и слабые слои реальности, преобразовывая и переделывая окружавший нас зыбкий мир в соответствии с невесть чьей безумной фантазией. Когда мы пересекли границу Манора, оказавшись на неподвластной буре относительно стабильной территории подчиняющего 4-го легиона, я с облегчением втянул мощный поток энергии, постоянно прокачиваемый через замок, и наконец-то ощутил, что дома. Да, изменчивый, опасный, непостоянный этот мир, если, конечно, столь гордое наименование можно применять по отношению к одному из доминионов Инферно, был моим домом. И я здесь действительно являлся полноправным хозяином. Я снова, на этот раз, куда более внимательно осмотрел свой замок и удовлетворенно кивнул. Высокие шпили и башни, пронзающие темно-багровое с многочисленными огнистыми вспышками небо, мрачные оскаленные статуи воинов-демонов, людей и вовсе уж неких, никому неизвестных чудовищ, замерших в полшаги, в полдвижения и до удара, и так и окаменевших, вспышки мини-вулканов, освещавших все это великолепие. Это было и впрямь красиво. Похоже, большая часть этого великолепия была банальным образом уперта подчиняющим из моей памяти в момент принятия им присяги. Уж больно напоминал этот пейзаж картины из просмотренного как-то истоком фильма «Mortal Kombat». Однако, какая мне, впрочем, разница? Все равно ведь красиво. Кстати, о подчиняющем. Вот ведь хитрец. Почувствовав мое настроение и полное отсутствие желания кого-либо видеть, он полностью убрал всех демонов с моего пути. Однако, стоило мне подойти к лестнице в замок и задумчиво расправить крылья, лестница была действительно длинная. Меня вовсе не привлекала мысль подниматься пешком по такому количеству ступенек. Как эта самая лестница немедленно начала двигаться на манер эскалатора. Так, интересно, что еще он смог посмотреть в нашей с истоком общей памяти? Как оказалось, многое, даже чересчур. Нет, я вовсе не против. Шикарно обставленные по самым современным требованиям комфорта гигантские апартаменты были выше всяких похвал. Однако вот комнаты релаксации. Обнаружив их, я долго не мог успокоиться от хохота. Ну, допустим, одна из них с огромной кроватью, на которую немедленно забралась огневка, тут же вознамерившаяся обновить мебель, и огромным баром, в центре которого возвышалась огромная бутыль дровской грибной настойки, была еще вполне ничего. Но вот вторая, она представляла собой нечто вроде огромной оружейной комнаты, где были собраны самые различные виды оружия, как магических, так и технологических миров. Они висели на стенах, лежали на подставках, наконец просто валялись в огромных кучах у задней стены, наставив дуло на выполненное в виде огромного телевизора окно. Гордо возвышался станковый пулемет «Максим», словно вышедший из какого-то фильма по гражданской войне, заряженный и всем своим видом показывающий полную готовность к использованию по назначению. А за ним, за этим окном-телевизором, несколько демонов-метаморфов, приняв до боли знакомые обличия всенародных любимцев, старательно отыгрывали сценки из «Дома-2». Припомнив кое-какие мысли истока по поводу этой телепередачи, я не мог не согласиться с тем, что будь у меня время, Отдых действительно мог получиться весьма неплохой. Интересно, этот пулемет стреляет. По идее, должен бы. Увы, боюсь, исток мне этого не простит. К своему и его великому сожалению, мне так и не удалось воспользоваться ни одним из воистину шикарных даров подчиняющего. Прежде чем я успел сделать хотя бы один выстрел, стена осветилась, по ней пробежали живые и яркие огоньки пламени, и из нее выскочил какой-то имп, немедленно согнувшийся в подобострастном поклоне. Судя по испуганной дрожи и подпалинам на загривке, выбран он был подчиняющим по принципу, кого не жалко. «Повелитель!» — испуганно пискнул он. «Для вас послание!» Я подавил возникшее было желание прибить помеху на месте, рассчитывая в будущем все же найти способ обеспечения долговременного плацдарма в проявленном мире. Я решил заранее вырабатывать себе терпение. Качество совершенно необходимое, если ты намерен работать и общаться с людьми. Да и от истока мне передалось некое добродушие, благодаря чему этот имп и сохранил жизнь. Послание. Я был сильно изумлен. Передать послание именно сейчас, во время бушующей бури грез, это могли позволить себе только очень могущественные сущности. Но среди созданий моего доминиона не было высших демонов, кроме меня. А на подобное способен только кто-либо из наиболее могущественных высших. Впрочем, чего гадать? «Давайте его сюда!» — распорядился я вслух. Ни малейших сомнений, что подчиняющий меня слышит, не было. В конце концов, он и есть этот замок. «Простите, повелитель!» По стене вновь побежали языки пламени. Похоже, этот подчиняющий пока не определился с выбором гуманоидной формы. Жаль. Я бы предпочел, чтобы они как можно скорее оформились в архидемонов. Это значительно облегчило бы мне управление войсками. Подчиняющие, конечно, мгновенно и старательно исполнят любой отданный им приказ. Но вот с инициативой у них туговато. Архидемоны же не только инициативны и исполнительны, но в случае нужды вполне способны дать неплохой совет. «Осмелюсь заметить», — между тем продолжал будущий архидемон. «Послание представляет собой конденсированный клубок божественной энергии. Доставить его к вам, не повредив, для нас невозможно. Оно находится во дворе. Вы желаете спуститься?» В стене протаял образ лифта. «Или мне распорядиться о его уничтожении?» «Похоже, не все так плохо. По крайней мере, наблюдаются зачатки самостоятельных действий. Похоже, участие в битве у Черной реки и множество убитых людей и поглощенной силы ускорили развитие. Очень хорошо. Впрочем, надо ответить». «Я спущусь». Насколько я знал, из всех моих знакомых только одна особа, чрезвычайно привлекательная особа, между прочим, страстные чувства, которые я унаследовал от истоку, могла отправлять послания, насыщенные божественной энергией. Я опять угадал. Стоило спуститься во двор замка, как автор послания стал совершенно ясен. Едва я прикоснулся к огромному огненному шару, мирно парящему у самой границы защищенного пространства, как в моей голове зазвучал приятный женский голос. «Рада, что ты не пострадал, Олег. К сожалению, не имею возможности связаться с тобой лично. Увы. Но инферно для меня недостижим. Поэтому, воспользовавшись очередным прорывом хаоса, передаю тебе это послание. Надеюсь, что бурю, которая будет вызвана этим прорывом, ты встретишь в безопасном месте. Думаю, тебя сейчас особенно интересует, кто такая была твоя противница, вынудившая тебя к отступлению в инферно. Увы, я не смогла оказать тебе помощь, поскольку заметила происходящее только в самом конце вашего поединка. Однако могу сообщить полезную информацию. Мой дед Хронос последнее время увлекался исследованиями нереальности, в чем достиг немалых успехов. Видя мои затруднения с Орхисом, он решил оказать помощь, выдернув из нереальности и переместив в Фенриан одну из воительниц, созданного чьим-то неуемным воображением феминистического мира. То, что это было даже теоретически невозможно, деда совершенно не интересовало. В результате получилось то, что получилось. Эта фраза в звучащем в моем сознании голосе была явно окрашена в юмористические тона. Выдернутая из нереальности информационная матрица заполнилась его энергией, которую он на это дело не пожалел. И воплотилась в виде того сознания, с которым ты сражался. Физический облик и информационная модель воплотилась довольно точно. Однако все высокотехнологичное оружие киборга, невозможное в реальном мире или даже возможное, но о структуре которого дед не имел ни малейшего понятия, оказались заменены максимально подходящими по типу воздействиями заклятиями. То же самое произошло и с другими ее элементами, типа компьютера и навигационного оборудования. Но, как ты знаешь, заклинания расчетных модулей очень трудно сделать стабильными, так что к данному моменту они, скорее всего, распались. Но, тем не менее, не обольщайся. Поскольку Хронос, несмотря на некоторые умственные расстройства, является одним из сильнейших элементалей времени и не пожалел сил на создание этого голема, боюсь, тебе достался очень опасный противник. Впрочем, думаю, ты справишься. В крайнем случае, можешь воспользоваться моей поддержкой. Созданное мной тело полностью неуязвимо для ее атак. Однако, я бы рекомендовала тебе использовать эту возможность лишь в самом крайнем случае. Силы человека и даже высшего демона совершенно недостаточно, чтобы поддерживать тело из божественного огня. Да и время его возможного нахождения в проявленном мире очень ограничено. Но решай сам. Послание на этом не заканчивалось. Далее следовала довольно полная информация по характеру, стилю мышления и поставленным перед Брунгильдой Джокс задачам, а также о ее боевых возможностях, кои, надо признать, производили впечатление. Ну, это-то я и сам успел заметить, на собственной шкуре, так сказать. Я почесал подживающее крыло, а то, что следовало за этим, было очень приятным, личным. И не должно никого, кроме нас, интересовать. И если какой-нибудь летописец, к тебе, Атриан, обращаюсь, вздумает вставлять и сюда свои комментарии, то он получит по наглой иринийской роже. Примечание Атриана Эльтиари, магистра малефицизма высшего ранга возрожденной темной цитадели, автора летописи демона. Вот видите, что творится. Под действием угрозы физического насилия вынужден смириться. «Сами гадайте, о чем там говорилось, а у меня лицо не казенное. И вообще, Ореох, имей совесть, хватит в официальные летописи вставлять личные, не относящиеся к делу идеи и намерения. Ты и так своими заметками от первого лица мне весь стиль написания портишь. Как тут писать, когда всякие наглые демоны под руку лезут, творческому процессу мешают?» Примечание Ореоха, демона высшего ранга и так далее и тому подобное. «Ладно, ладно, хватит кипятиться, не буду больше. Сам ведь просил, напиши да напиши. Как ты это сам все воспринимал?» Огненный шар давно исчез, исчерпав свою энергию. А я все стоял на границе Манора и обдумывал послание. Разумеется, использовать созданное Гелионой огненное тело я не намеревался. Хватит выезжать на ее плечах, и сам разберусь. Вот только как это сделать? Хорошо бы, конечно, как-нибудь заманить ее сюда, в Инферно. Божественная энергия здесь слаба, а я буду иметь большие преимущества. Но как это сделать? Мне она приблизиться к себе не позволит, что в человеческом, что в демоническом обличии. Притвориться женщиной? Так метаморфизмом я в достаточной степени не владею, а простое переодевание она на раз раскусит. В это время на лестнице замка показалась огневка. Подчиняющий не счел нужным вновь создавать лифт для какой-то суккубы и даже не стал запускать лестницу-эскалатор. Так что спускаться ей пришлось самостоятельно, отчего вид у нее был да нельзя усталый и обиженный. При виде ее меня осенила идея. Идея была основана на полученной информации о стремлениях киборга и о том, что ей так и не удалось овладеть хоть каким-то из языков, на котором говорили в этом мире. Мы же, демоны, могли общаться на любом языке, и заклинания подавления воли, особенно такие примитивные, как то, что было доступно этому киборгу, на нас практически не действовали. Радостно улыбнувшись, я жестом подозвал суккубу. Неправильно поняв осветившее мое лицо радость, огневка Аштерот, немедленно позабыв все свои огорчения, кинулась ко мне, уже на ходу начав снимать с себя немного имевшуюся на ней одежду. У этой суккубы, похоже, все мысли только об одном. Пришлось разочаровать девочку.